Мы в молчаливом предвкушении ждали, пока чай заварится, затем Эмзил разлила его по мискам. Я осторожно опустился на пол, чтобы сесть вместе с детьми около огня, и обхватил миску ладонями, наслаждаясь теплом напитка сквозь ее толстые стенки. Даже малышка Дия получила свою долю чая. Она попробовала, поморщилась от его крепкого вкуса и посмотрела, как мы все пьем маленькими глоточками. Тогда она снова отхлебнула и поджала розовые пухлые губки. Чай показался ей горьким. Я улыбнулся серьезному выражению ее лица, с которым она нам подражала. Малышка была одета в простое платье, явно перешитое из остатков взрослой одежды. Очень аккуратная, но грубая ткань больше подошла бы для мужских брюк, а не детского платьица. Эмзил прочистила горло, и я, отвернувшись от ее дочери, увидел, что она с сомнением хмурится, глядя на меня. «Итак, ты приехала из старого Тореса», — сказал я, когда молчание сделалось слишком неловким. «Из него», — ответила она, явно не намереваясь беседовать со мной. «Выходит, ты оказалась довольно далеко от дома. Наверное, тебе здесь очень трудно». Я прощупывал ее словами, пытаясь завязать разговор. Но она обернула мою тактику против меня. «А ты бывал в старом Торесе?» «Бывал. Я там учился в школе один сезон». Я не стал упоминать академию, мне не хотелось долго объяснять, почему я там больше не учусь. «Школа? Я никогда не ходила в школу». «Если ты учился в школе, значит, моего города ты никогда не видел», — категорически заявила она. «Не видел?» — осторожно переспросил я. «Ты знаешь район у речных доков? Кое-кто называет его крысиными гнездами». Я покачал головой, предлагая ей продолжать. «Так вот, я оттуда. Я жила там всю жизнь, пока не приехала сюда. Мой отец был старьевщиком. Мать шила. Она могла взять старые тряпки, собранные отцом, выстирать их, отгладить и превратить в прекрасные вещи, каких ты в жизни не видел. Она и меня научила. Люди выбрасывают вещи, которые всего-то и нужно, что как следует выстирать и чуть подлатать, чтобы стали как новенькие. Иногда целую рубашку выбрасывают из-за пятна на рукаве, словно нельзя сделать ничего хорошего из уцелевшей части. Богатые люди много тратят впустую». Она сказала это с вызовом, словно предлагая мне ей возразить. Я промолчал. Она отпила глоток чая. «Мой муж был вором», — признала Эмзи и поморщилась, произнося это слово. «Он был вором, как его отец и дед. Он смеялся и говорил, что добрый Бог хотел, чтобы он следовал по стопам отца. Когда родился наш сын, он даже рассказывал, как научит его срезать кошельки, стоит ему подрасти. А потом Рига поймали и заставили выбирать, лишиться руки или отправиться на восток строить королевский тракт». Она вздохнула. «Это моя вина, что мы здесь. Я уговорил его ехать сюда. Они так красиво рассказывали. Да, моему мужу придется 2 года тяжело трудиться, но зато потом у нас будет собственный дом в городе, который они построят у королевского тракта. Они так красиво рассказывали. У нас будет маленький домик и сад в городе, и собственная земля за городом. Они говорили, что любой может научиться охотиться, а значит, у нас будет бесплатное мясо, а со своим огородом нам больше никогда не придется голодать. А еще они сказали, что по королевскому тракту, прямо мимо дверей нашего дома, будет течь нескончаемый золотоносный поток путешественников и купцов. Я представляла, какая же нас ждет замечательная жизнь». Она поджала губы и уставилась в огонь. На мгновение, вернувшись в мечту, она вдруг сделалась моложе, и я с удивлением понял, что она, похоже, немногим старше меня, но задумчивое выражение сменилось сердитым. «Уже поздно», — бросила она, не оборачиваясь ко мне. Теперь я уже не просто хотел задержаться у очага, мне было интересно услышать всю историю до конца. Я собрал всю волю в кулак, заставляя себя смириться с потерей. «У меня осталось немного сахара в сумке», — сообщил я. не выпить ли нам по последней чашечке сладкого чая перед сном?» «Сахар!» — с восторгом воскликнула старшая девочка. Двое остальных детей озадаченно посмотрели на меня. «Так я купил себе еще времени у очага». Эмзил придвинула к огню скамейку и продолжила свою печальную историю. «Длинное тяжелое путешествие на восток, остановки на ночь у дороги, грубость стражников, насиловавших их каждый день, жалкие условия жизни в лагере. Я видел скованных узников, проходивших мимо нашего дома в широкой долине. Лето за летом цепочки каторжан, приговоренных к работе на тракте, и их стража следовали мимо нас. Я всегда подозревал, что это тяжкое путешествие, но рассказ Эмзил заставил меня это прочувствовать». Она говорила, а лицо ее старшей дочери становилось все печальнее, видимо, она вместе с матерью снова переживала эти воспоминания. «Мы добрались до конца дороги. Там был всего лишь рабочий лагерь, где другие люди отбывали наказание за преступление. Никакого города с маленькими домиками и садиками для нас. Простой холст, натянутый на доски, жалкие хижины, грязь и работа. Палатки для сна, ямы вместо туалетов и река, чтобы таскать из нее воду. Вот такая новая жизнь. Но нам сказали, что теперь это наш дом, и что от нас зависит, станет ли он городом. Каждой семье дали немного парусины, кое-какой еды и инструмента. Мы с мужем, как могли, соорудили себе укрытие. Наутро мужчин увели на работу, а их семьям предоставили справляться самим. Днем мужчины уходили строить тракт, ночью возвращались, слишком усталые, чтобы делать что-нибудь, кроме как спать. «Или ругаться», — устало проговорила Эмзил. «Мой муж часто проклинал лжецов, заманивших нас сюда. А потом Рик начал проклинать и меня за то, что я поверила в это вранье. Во всем виновата я одна», — так он говорил, и добавлял, что в старом Торесе даже с одной рукой смог бы о нас лучше позаботиться. Пока они строили этот участок дороги, было не так уж плохо. Конечно, шумно и пыльно, и всюду тяжелые фургоны и большие лошади. Рабочие копали, выравнивали скребли и постоянно что-то измеряли. Мне казалось глупостью то, как они выкапывали в земле ямы, громоздили большие камни, а потом засыпали их мелкими, чтобы заполнить просветы. А сколько времени они тратили на то, чтобы все это утрамбовать? Я так и не поняла, почему дорога не может быть просто широкой тропой. Но они строили ее по принципу, как они говорили, крепостного вала с кучей щебня и толпой людей, которые расхаживали с измерительными приборами и без конца переживали, все ли выровнено и проделаны ли стоки. Прежде я никогда не видела, как строят дороги. Темные волосы Эмзил выбились из шнурка, которым были перетянуты сзади и теперь обрамляли лицо, смешиваясь с тенями у нее за спиной. Но зато тогда здесь было много народу, они поставили большую кухню, чтобы всех кормить, и мы раз в день получали еду, простую и не очень хорошую, но, как ты сказал, любая еда лучше, чем ничего. Кроме того, здесь было больше семей других рабочих и стражников. Женщины, с которыми я разговаривала, пока стирала в реке, и те, что помогали мне, когда родилась моя дочь. Те, что уже жили тут, когда мы приехали, кое с чем успели освоиться и научили нас. Но большинство из нас не знали, как жить вне большого города. Мы пытались. Почти все дома, что ты здесь видишь, возведены женщинами. Некоторые разваливались раньше, чем мы их достраивали, но мы помогали друг другу. Она покачала головой и на мгновение прикрыла глаза. А потом все пошло прахом. Не спрашивая разрешения, я долил остатки горячей воды в нераскрывшиеся листья на дне чайника. Получились опивки бледно-желтого цвета. Я разделил последний сахар по 5 мискам и осторожно вылил на него слабый чай. Дети наблюдали за мной так, словно я размешивал расплавленное золото. «И что же произошло?» — спросил я, вручив Эмзил ее долю. «Несчастный случай. Тяжелый камень выпал из фургона и раздробил Ригу ногу. Он больше не мог работать, и хотя его срок еще не закончился, ему позволили оставаться с нами целый день. Сначала я обрадовалась, я думала, что он будет мне помогать, присматривать за детьми, пока я пытаюсь обустроить нашу жизнь. Но он не умел ничего делать по дому, а нога никак не заживала. Она болела все сильнее, время от времени с ним случались приступы лихорадки. Боль совсем испортила его характер, он стал злым и грубым, и не только со мной. Она глянула на свою старшую дочь, покачала головой, и в ее глазах вспыхнул застарелый гнев. Я не знала, что для него сделать, а он к тому времени меня уже ненавидел. Она посмотрела мимо меня, в огонь, пустыми, лишенными каких бы то ни было чувств глазами. За 2 дня до его смерти стражники сказали, что пришла пора передвинуть лагерь дальше. Арестанты, отработавшие свои сроки, и их семьи могли остаться здесь и начать новую жизнь. Так они сказали. Но многие решили отправиться вслед за рабочей командой. А нам выдали лопату, топор, пилу и 6 мешков семян. И еще, по их словам, муки, масла и овса на 2 месяца. Только нашей семье всего этого хватило на 20 дней. Она снова покачала головой. Я старалась изо всех сил, копала в земле ямки и сажала семена, но, наверное, время было не то или семена плохие, а может, я что-то делала неправильно. У нас почти ничего не взошло. А то, что выросло, поели кролики, или оно просто погибло. Не только я не умела выращивать овощи, и очень скоро люди начали отсюда уезжать. Думаю, их здесь ничто не удерживало. Кое-кто пережил первую зиму, другим повезло меньше, и мы их похоронили. Когда пришла весна, почти все, кто мог, собрались и отправились на запад, рассчитывая вернуться в те места, где они могли бы выжить. Но некоторым из нас не удалось уехать. Кара, наверное, смогла бы идти целый день, но Сэм и Диа все еще слишком малы, а я не в состоянии нести обоих. Я знала, что если я отсюда уйду, по крайней мере, один из них умрет по дороге. Но, возможно, так было бы лучше, чем оставаться здесь. Приближается зима, а припасов у нас еще меньше, чем было в прошлом году. Воцарилось долгое молчание. «Я боюсь, что мы здесь и умрем», — наконец сказала она. «Но больше всего я боюсь умереть раньше детей, ведь тогда не останется никого, кто смог бы защитить их от дальнейших трудностей». Мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким черным отчаянием. И что самое ужасное, я видел по глазам детей, что они прекрасно понимают, о чем говорит их мать. «Я останусь на 2 дни, если хочешь», — искренне сказал я. «По крайней мере, я смогу помочь тебе привести дом в относительный порядок перед зимой». Она холодно посмотрела на меня, а затем с язвительной ласковостью спросила: «И что ты потребуешь взамен?» Она окинула меня презрительным взглядом, и я понял, о какой цене она подумала, и что это вызвало у нее отвращение. Но еще я прочел в ее глазах, что ради своих детей она готова на все. Она заставила меня почувствовать себя чудовищем. «Я бы хотел спать здесь, около огня, а не в сарае», — медленно проговорил я. «А еще, чтобы мой конь смог 2 дней отдохнуть и попастись, а я хотя бы на время забыть о седле, и все». «И все?» — с сомнением спросила она. Ее губы дрогнули, и она снова напомнила мне кошку. «Если это все, тогда я согласна». «Это все», — тихо проговорил я, и она отрывисто кивнула, подтверждая заключенную сделку. Они спали на единственной кровати напротив очага. Она легла между мной и детьми, а под рукой пристроила ружье. Я вытянулся на полу у огня. На следующий день я соорудил нечто вроде рамы для дров, чтобы удобнее было их складывать, и они оставались сухими. Конструкция была самой простой из дерева и гвоздей, которые мне удалось найти, но она работала. Я даже сделал над ней навес, чтобы на дрова не попадал снег. Эмзил и Кара складывали дрова между опорами, как я им показал, а Сэм и Диа играли рядом. Я нашел хорошие толстые бревна и порубил на чурбаке. «Они будут долго гореть, если положить их на тлеющие угли», — пояснил я Эмзил. Сбереги их для самых холодных ночей, когда выпадет много снега и наступят сильные морозы. А до тех пор бери те, что поменьше, и все, что удастся найти самой. «Я уже пережила здесь одну зиму и знаю, что нужно делать», — сдержанно ответила Эмзел. «Наверное, ты знаешь лучше меня», — угрюмо согласился я. Я проработал все утро, и рубашка липла к телу, несмотря на холодный ветер, дувший из пропитанных дождем холмов. Мое нутро терзал страшный голод, и я больше не мог его выносить. Я расправил плечи и потянулся, а затем прислонил топор к колоде для рубки дров. «Ты куда собрался?» — с подозрением в голосе спросила Эмзел. «На охоту», — решительно сообщил я. «С чем?» — спросила она. «И на кого?» «С прощой, на что получится», — ответил я. «Кролики, птицы, мелкая дичь». Она покачала головой и поджала губы, явно полагая, что я собираюсь зря потратить время, когда вполне мог бы рубить дрова. Однако, проработав все утро, я понял, что мне необходимо нечто более существенное, чем водянистый супчик. Против воли я начал думать о еде и неожиданно услышал голоса перекликающихся птиц. «А ты это умеешь?» — неожиданно спросила меня Эмзел. «Убивать птиц прощай». «Посмотрим», — ответил я. «Когда-то умел. Я стал толще, чем в детстве, и к тому же собирался охотиться в незнакомой местности. Лучшее время для охоты — рассвет и закат, а сейчас стоял день. Сначала я отправился в лес, где стволы деревьев мешали моему замаху, а мелкие ветки останавливали снаряды. Тогда я решил попытать счастье на склоне холма за городом, где от деревьев остались лишь пни. Здесь мне повезло больше, и я попал в голову кролику, который из глупого любопытства встал на задние лапы, рассматривая меня. Не слишком крупная добыча, но Эмзил вполне удовлетворил и этот успех. Она и дети собрались вокруг меня, пока я разделывал тушку и нарезал мясо на куски. Когда Эмзил унесла его в дом, чтобы приготовить, я тщательно выскреб шкурку и растянул ее на доске сушиться. «Береги ее от дождя», — сказал я. «Когда она высохнет, она станет жесткой. Тебе нужно будет ее обработать, медленно скатывая, пока она снова не станет мягкой. Тогда ты получишь шкурку с мехом. Если сшить вместе 4 или 5 штук, получится меховое одеяло для малышки». Я сохранил сухожилия с задних лап кролика и показал их Эмзел. «Из них получаются лучшие силки. Я видел в округе много кроличьих следов. Если каждый вечер ставить пару-тройку таких ловушек, у тебя на столе постоянно будет мясо». «Они слишком умные», — покачав головой, возразила она. «Я видела кроликов на рассвете и вечером, но мне не удалось поймать ни одного, а из моих ловушек они убегают». «А какие ты делала ловушки?» «Я рыла ямки в земле, чтобы они туда падали. Весной я поймала пару крольчат, но остальные быстро научились их обходить». Моя улыбка обидела Эмзел, и я быстро стер ее с лица. «Она ничего не знает ни про охоту, ни про кроликов», — подумал я про себя. Умения, приобретенные ею в городе, здесь оказались бесполезными. Это не ее вина, и мне не следовало смотреть на нее свысока из-за этих попыток, но я все равно чувствовал свое превосходство. «Мы сделаем очень тонкие силки, почти незаметные. Я покажу тебе, как узнать, где кролик поднимает голову, когда выходит на тропу из кустов. Там лучше всего вешать силки, чтобы убить его быстро и без мучений». «Крольчата, которых я поймала, были живыми. Я хотела посадить их в клетку, чтобы разводить, как люди в городах разводят голубей, но...» Она посмотрела на детей. «Иногда мясо сегодня важнее, чем возможность получить его завтра». Я кивнул, она была права. Если сделать силки по всем правилам, у нее появится постоянный источник мяса. «Возможно, мне удастся сделать и такую ловушку», — предложил я. «Поставим и те, и другие», — твердо решила она. Следуя за ней и детьми в дом, я был весьма доволен собой. Кролик тушился с картошкой и луком в горшке, стоявшем на краю очага у огня. Аромат мяса ударил мне в ноздри, и я едва не потерялся в нем. Но неожиданно я увидел, что мои сумки раскрыты, а вещи аккуратно разложены на полу вокруг них. «Нашла то, что искала?» — спросил я, не сдержав холодности в голосе. Эмзил встретила мой взгляд, ее щеки слегка порозовели, но я видел, что она не чувствует за собой вины. «Да, «Вещи для стирки и починки», — гордо задрав подбородок, ответила она. «Я посчитала это честной платой за то, что ты нарубил нам дров и принес кролика. Еще я нашла там соль и взяла немного для мяса. Поскольку ты будешь есть вместе с нами, я решила, что в этом нет ничего плохого. Ты считаешь иначе?» Мне это не понравилось. Все, что у меня было в этом мире, лежало в моих сумках, включая мой дневник и деньги. Не самая благородная часть моего существа решила при первой же возможности проверить, на месте ли они. Эмзил смотрела мне прямо в глаза, я вздохнул. Она хотела лишь добра и вела себя честно. Странствия делают человека подозрительным. Это застало меня врасплох. Мне хотелось это для тебя сделать. Из того, как она расставила ударение, стало ясно, что есть и другие вещи, которых она для меня делать не хочет. Моя мать была хорошей портнихой, и она выучила меня. Она шила для некоторых знатных семей в старом Таресе. Она знала, как сделать так, чтобы одежда годилась для дородных мужчин. А я с раннего детства сидела рядом с ней. Я могу перешить твою одежду, чтобы она стала удобнее. Тогда ты сможешь рубить дрова, не опасаясь, что лопнут швы. Почему же мне было так трудно это произнести? Спасибо. Я буду тебе крайне признателен. Думаю, дело было в том, что мне хотелось, чтобы она видела во мне не просто жирного чужака, который мечтает забраться к ней в постель. Должен признаться, кое-что она угадала правильно. Не в том смысле, что я был от нее без ума или старался ей понравиться. Она казалась мне симпатичной, хотя и измученной жизнью, к тому же первой женщиной, помимо моей сестры, рядом с которой я провел некоторое время за прошедшие несколько недель. Я говорил себе, что это все. Она близкая, и я испытываю честную похоть. Мужчине нечего этого стыдиться, пока он не навязывает себя женщине. Такова природа мужчин. Этот вечер получился более уютным и менее принужденным. Ужин был куда существеннее, и мы снова завершили его чаем, хотя и без сахара. Эмзил рассказала мне свою историю накануне, а я не собирался посвящать ее в свою, поэтому говорили мы мало. Комната освещалась только отблесками огня в очаге, и мы рано отправились спать. Я лежал на полу, завернувшись в одеяло, и старался не думать о ней теплой, мягкой и такой близкой. Несмотря на мою суровую подготовку к солдатской жизни, эта семья жила в более тяжких условиях, чем все, что мне до сих пор доводилось испытывать. Никаких вечерних забав для детей, никаких книжек со сказками или музыки, никаких игрушек, не считая тех, что они сами для себя придумывали. Эмзил была почти необразованна, я сомневался, что она умела читать. Она впитала крохи знаний и культуры в старом Таресе, но ее дети, растущие в этих диких местах, будут лишены даже и того. Их будущее наводило меня на мрачные мысли не только о трудностях грядущей зимы, но и годах, что последуют за ней. Я закрыл глаза, но не смог прогнать мучившие меня мысли. Эмзил почти что призналась мне, что прошлой зимой продавала свое тело проезжавшим путешественникам, чтобы добыть еду для себя и детей. Видя перед собой такой пример, чего могут ждать от жизни Кара и крохотная Дия, каким вырастет Сэм, зная, что мать торгует собой, чтобы прокормить его. Это было мерзко и отвратительно, однако, когда она смотрела на своих детей, я узнавал ее взгляд. Точно так же смотрела на нас моя мать. За прошедший год я начал понимать, какое место она занимала в нашем мире, и осознал, что во многом она жертвовала своими интересами ради наших. Семена, что посеяла в моем сознании Эпини, давали всходы, которые меня беспокоили. Моя мать всегда оставалась для меня моей матерью и женой моего отца. Не думаю, чтобы я хоть раз спросил себя, кем еще она хотела бы стать помимо этого. Но в последнее время мне довелось несколько раз быть свидетелем того, как ей приходилось склонять голову перед волей моего отца, соглашаясь с решениями, которые он принимал для ее детей, и я яснее увидел, как отчаянно она с ним сражалась за право принимать участие в нашей жизни. Она никогда не надеялась стать женой аристократа. Ее выдали замуж за сына солдата из хорошей семьи, но рассчитывать он мог самое большее на высокий военный чин. Покидая отчий дом, она, наверное, думала, что когда ее муж выйдет в отставку, она вернется в старый Торрес, чтобы жить в особняке Бурвилей, встречаться с друзьями детства, ходить в театры и наслаждаться событиями столичной жизни. А вместо этого новое положение моего отца вынудило ее поселиться вдали от прежнего дома, подразумевая, что общаться ей придется только с теми женщинами, чьи мужья также получили титулы из рук короля. Она навещала свою семью в старом Торресе где-то раз в 5 лет, и то лишь после того, как ее дети немного подросли. До тех пор она не оставляла нас ни на один день. Это ли значит быть матерью? Я заерзал на утоптанном земляном полу, холод от него просачивался под одеяло, и все мое тело ныло. Я пытался уснуть, но глаза отказывались закрываться, и я то и дело оглядывал унылую комнатку. Мне не хотелось размышлять о своей матери и о том, что жизнь поймала ее в ловушку, совсем как Эмзил, оказавшуюся далеко от родного дома. Следом я задумывался о том, в какую ловушку угодил сам. Вот я лежу здесь, сын аристократа, сын солдат, которому предназначено было стать офицером, вынужденный клянчить еду и крышу над головой у невежественной портнихи, вдовы вора. Я благодарен ей за то, что она мне дала. Утес отдохнул и немного подкормился, дни и ночи становились холоднее, и я понимал, что задерживаться здесь глупо. Чем быстрее я доберусь до Геттиса, тем скорее узнаю, что меня там ждет. Нельзя терять время. Если тамошний командир не примет меня на службу, мне, скорее всего, придется зимовать там, а весной пытать счастье в других крепостях или фортах. Никаких гарантий, что меня вообще кто-нибудь возьмет на службу, не было. Мрачные мысли бродили по кругу у меня в голове. Если мне откажут все, что тогда? Что, если я окажусь сыном-солдатом, который не может стать солдатом, сыном аристократа, от которого отрекся его отец, братом, не сдержавшим слова данного сестре, толстяком, умоляющим незнакомцев дать ему немного еды и позволить переночевать, мужчиной, что интересуется женщинами лишь за тем, чтобы вызвать у них отвращение? Мне не нравился ни один из этих вариантов, и я принял решение. Я уеду завтра с рассветом.